Глава первая. Исчезновение статуса. Тихий шелест винтов, позволяющих подводной лодке разгоняться под водой до скорости в 35 узлов, стих. Какое-то время лодка шла по инерции, пока не замерла на глубине в 400 метров, недоступной никаким системам обнаружения потенциального противника. «Дошли?» — негромко проговорил Тимур Магарамов, старший помощник капитана Камчатки, капитан-лейтенант. «Спускаем собак», — обронил капитан подлодки Дмитрий Ашмарин, невысокий блондин, 35 лет от роду, капитан первого ранга. Это означало, что лодка начинает поиск объекта всеми средствами обнаружения, имевшимися на борту. Атомная субмарина Дальневосточного военно-морского флота России «Камчатка» представляла собой подлодку поколения 4+ класса «Ясень-М» и была включена в состав флота недавно. Всего 2 года назад лодки такого класса американцы недаром прозывали «тихим ужасом глубин» и самым страшным противником флота США. «Камчатка» создавалась как многоцелевая ударная субмарина, предназначенная не только для борьбы с авианосцами и стратегическими подлодками любых флотов мира, но и с важными объектами инфраструктуры на побережье. Для этого она была снабжена комплексами крылатых ракет «Оникс», «Бирюза» и «Калибр ПЛ», а также 10 пусковыми установками сверхзвуковых торпед «Гарпун» и подводными беспилотниками класса «Секрет», способными работать на глубинах до 2 километров. Длина лодки достигала 139 метров, водоизмещение 14 тысяч тонн, глубина погружения до 850 метров. Но самое главное, в конструкции «Ясеней-М» применялись новейшие виброизолирующие и звукопоглощающие материалы, а их корпуса покрывались специальным резиновым слоем, в разы снижающим гидролокационную заметность корабля, что и превращало его в смертельно опасный призрак океана. Кроме того, «Камчатка» обладала сферической антенной компьютеризированной цифровой гидроакустической станции «Иртыш», прятавшейся в носовом отсеке перед центральным постом, которая позволяла ей безошибочно определять координаты противника в радиусе до 5 километров. Конечно, по некоторым параметрам, таким как глубина погружения, скорость хода или вооружение, она уступала новейшим подводным атомоходам 5-го поколения «Хаски», которые уже проходили ходовые испытания. Тем не менее, модернизированные «Ясени» ни в чем не проигрывали американским субмаринам класса «Вирджиния» и «Огайо», а по скрытности, скорости хода и вооружению превосходили их. «БЧ-1», — сказал Ашмарин, располагавшийся в своем ложементе командира перед сенсорной панелью управления и главными экранами. «Пока ничего», — ответил командир группы локаторщиков старший лейтенант Хлопонин. «Запускайте КС». «Есть запускать КС», — ответил командир БЧ-3 лейтенант Мережко. Спустя 2 минуты лодка выстрелила роботизированным комплексом «Секрет», управляющим группой беспилотных подводных глайдеров, способных искать мины, субмарины противника, боевых подводных пловцов в режиме реального времени, а также сканировать дно морей и льды. «БС на базу». «Есть БС на базу». Лодка метнула к поверхности океана буй, служащий антенной спутниковой связи. В районе остановки «Камчатки» была ночь, да и район нельзя было назвать особо судоходным, поэтому буй никто не мог бы увидеть. «Спутник над нами», — доложил начальник группы связи. Ашмарин связался с дальневосточной базой флота и сжато доложил о выходе субмарины в заданный район океана. «Камчатка» находилась в 600 километрах от Гавайских островов, на одном из которых располагалась знаменитая база Тихоокеанского флота военно-морских сил США «Перл-Харбор». Всего архипелаг насчитывал 24 острова и атолла. Самыми крупными из них являлись Гавайи и Оаху, на котором, собственно, и разместились порт и база, включающие 7 эсминцев класса «Арли Бёрк», 12 атомных ракетоносцев класса «Лос-Анджелес» и 2 субмарины класса «Вирджиния». В задачу экипажа «Камчатки» входило выяснение причин молчания изделия 101 или АГС, боевой атомной глубоководной станции системы «Периметр», созданной в России для гарантированного ответного удара в случае начала атомной войны. Американские военные прозвали эту систему «Dead Hand» «Мертвая рука». Модуль АГС проекта «Утес» был установлен на дне океана на глубине в одну милю, имея на вооружении две новейшие атомные торпеды «Статус-6» с дальностью хода до 10 тысяч километров, развивающие под водой скорость свыше 90 узлов и несущие ядерный заряд. Но если большинство торпед проекта «Статус-6» снабжалось ядерными боезарядами в 100 мегатонн, модуль у Гавайских островов имел меньшую мощность в 1 мегатонну, хотя этого было вполне достаточно, чтобы гарантированно уничтожить не только базу американцев, но и весь архипелаг. И вот «Утес» перестал автоматически посылать сигналы о работе комплекса в спящем режиме. 2 месяца он молчал, после чего командование Дальневосточного флота и приняло решение послать к модулю подводную лодку с секретным заданием проверить установку «Утеса» и выяснить, что произошло. 2 беспилотника, напоминающие формы дельфинов, кругами пошли в глубину океана, передавая на борт лодки изображения с 4 видеокамер. «Утес» был установлен, если верить документам, между 2 складками океанского дна и сам напоминал базальтовую шишку овальной формы. Даже если бы его увидели чужие подлодки, чего в принципе не должно было случиться, узнать в этой природной выпуклости техническое сооружение было невозможно. Однако на месте, где должен был стоять «Утес», ровным счетом ничего не было. Слева и справа высились базальтовые ребра высотой до 50 метров, а между ними в свете прожекторов беспилотников виднелась гладкая полоса со следами иловых потоков, и все. «Утес» исчез, словно никогда не занимал середину расщелины. «Проверить координаты», — приказал Ашмарин. Засуетились операторы вспомогательных систем. Беспилотники пошли по 2-му кругу. «Координаты определены верно», — доложил Старпом. «Мы вышли точно над изделием 101». «Тогда где оно?» Старпом замялся. «Украли», — пошутил оператор связи. «Кто?» — не поддержал шутливого тона Ашмарин. «Ну, америкосы». «Американцы не могли», — уверенно возразил Старпом. «Почему? У них тоже есть лодки. Американский АПЛ не опускается ниже 600 метров». «Лодки не опускаются, бытеплавые дроны могут работать на больших глубинах», — возразил оператор. Магарамов посмотрел на него с угрозой. Молодой лейтенант смутился, склонился над приборной панелью. «Секрет на спираль», — скомандовал капитан. Беспилотники начали кружить над местом установки модуля по разворачивающейся спирали. «Погружение на 200». Лодка начала опускаться в толщу воды, пока не зависла на глубине 600 метров. Черно-зеленая тьма вокруг нее сгустилась почти до космической. Лишь изредка в толще воды посверкивали неяркие огоньки. Это проплывали мимо редкие обитатели глубин. Рачки, афиуры, морские перья, имевшие светящиеся органы. Но экраны поста управления по-прежнему показывали только холмы ила, донные возвышенности и провалы. «Утес» пропал бесследно, и понять, что произошло, было невозможно. «Этого не может быть!» Вдруг заволновался Старпом. «Дмитрий Андреевич, «Утес» не кусок пемзы и даже не затонувший баркас. Он весит вместе с торпедами больше 40 тонн». «Ищем», — сдержанно ответил Ашмарин. Сейчас в посту царила напряженная тишина. Беспилотники удалились от места расположения «Утеса» на километр, обнаружив нечто вроде железнодорожной колеи, рельсы которой представляли собой базальтовые бруски метровой ширины, тянущиеся параллельно друг другу и кое-где засыпанные полосами донных отложений. «Это еще что такое?» — осведомился Магарамов. «Шутки природы», — предположил начальник связи. «Слишком ровные ребра и тянутся в параллели не меньше, чем на милю. Странно, что их не заметили при установке «Утеса». «Товарищ капитан, может быть, пошлем приз?» Он имел в виду автономный подводный модуль, способный передвигаться в воде на глубинах до 3 километров и исследовать дно морей и озер. «Сориентируйте секрет, пусть проследит эти рельсы». Один из роботов снизился, направляясь в глубины вод. Отраженное от бугров ила на дне пятно света от прожекторов стало чуть поярче. Дно пошло под уклон, покрытое холмами ила. Рельсы то исчезали под ними совсем, то появлялись вновь, ровные, прямые, будто и в самом деле проложенные неизвестным путеукладчиком. Какой-то неясный отблеск родился в таинственном мраке перед первым роботом. «Погасите прожектор», — сказал Ашмарин. Светлые столбы осветителей беспилотника погасли. Свечение перед роботом стало видно отчетливей. «Малый вперед», — скомандовал капитан. Камчатка двинулась вслед за глубоководными аппаратами, напрягая свое собственное зрение. Сонары, тепловизоры и системы датчиков, принимающих электромагнитное излучение разных частот. Каменные рельсы внезапно нырнули в развернувшееся ущелье. Беспилотники опустились ниже. В сером туманном сиянии показались зубцы стен, сдавливающих ущелье, которое через сотни метров скачком расширилось вправо и влево. Беспилотники выплыли на край котловины, в центре которой дрожало облако призрачного света. «Кратер!» — прошептал кто-то в тишине центрального поста. «Смотрите, там купол!» Действительно, облако свечения стояло над неким возвышением зеленоватого цвета, испещренным ромбами и кольцами геометрически правильных форм. До возвышения было далеко не меньше километра, и детали купола были видны плохо, но все же не оставалось сомнений, что роботы наткнулись на искусственное сооружение, а не на естественную гору. «Американская база?» — с недоверием проговорил Старпом и сам же ответил на вопрос. «Не может быть!» — Ашмарин молчал. Глубина океана в этом месте достигала километра с небольшим, но лодка на такую глубину рассчитана не была. «Максимум по вертикали!» Камчатка снова начала опускаться, пока не достигла предельной для нее глубины в 700 метров. У лодки не было легкого корпуса, охватывающего основной, прочный корпус. Лишь носовая часть, где был расположен гидролокатор, прикрывалась защитным кожухом. Поэтому давление воды не могло повредить легкие доспехи атомохода, а прочный корпус при испытаниях выдерживал и километровые глубины. Однако тихие потрескивания корпуса действовали офицерам и матросам на нервы, и операторы в посту невольно поглядывали на капитана, застывшего в ложементе гранитной глыбой. Между тем оба посыльных секрета продолжали двигаться вперед, и экран связи с ними стал испускать зеленовато-фиолетовое свечение. Сооружение в глубине обнаруженного кратера выступило из тьмы отчетливей. Больше всего оно напоминало сверху один из новых стадионов России, в котором несколько лет назад шли матчи чемпионата мира по футболу, только оно было в 2-3 раза крупнее. «Мать честная!» — поскреб в затылке Старпом. Беспилотники один за другим заняли позицию над крышей стадиона, опустились еще на 200 метров, пошли по кругу, осматривая дно кратера и гигантское сооружение, почему-то свободное от иловых отложений. Облако свечения выдувалось своеобразным пузырем над выпуклым горбом в центре щита, который при внимательном рассмотрении оказался полупрозрачным куполом диаметром около 10 метров и высотой в 3. «Смотровое окно!» — хмыкнул Старпом. «Ей-богу!» Оператор, управляющий маневрами секрета, задал новый курс, и один из дронов свернул к куполу. Однако до него не добрался. Под стеной стадиона сгустилась тень, к беспилотнику метнулась какая-то темная масса стреловидно-крыльчатых очертаний, и передача с него оборвалась. «Поднять второй!» — отреагировал Ашмарин. Второй робот начал было удаляться от купола, но через несколько мгновений тень настигла его, и робот перестал передавать изображение кратера. «Мать моя женщина!» — выдохнул Магарамов. «Резерв?» — бросил капитан. Операторы ответили серией переключений на своих панелях. Лодка выпустила вторую пару дронов. Экраны прорезали лучи света, и Ашмарин приказал выключить прожектора аппаратов. Экран целеуказаний превратился в пещеру, заполненную кромешным мраком. Через 2 минуты беспилотники были над кратером, и пещеру оживило тусклое облачко свечения, увеличивающее яркость по мере спуска аппаратов. Вскоре стал виден и стадион, металлической коросты, накрывший центр подводной воронки. Но выяснить причину внезапного отключения телекамер первых беспилотников вторая пара дронов не успела. С ними произошло то же самое, что и с теми. Крылатая тень выметнулась из толщи вод, и светлое пятно в глубине экрана погасло. Дроны перестали отвечать на команды и вызовы с борта лодки. «Нас атаковали?» — изумленно повернулся к капитану Старпом. «Дмитрий Андреевич!» «Были бы слышны взрывы?» — возразил начальник БЧ-3. «Товарищ капитан!» Ашмарин принял решение. «Боевая тревога! Вниз на готовности до визуального контакта с объектом!» Пост управления накрыла волна шелеста тумблерных щелчков, скрипов и коротких жаргонных словечек операторов. Камчатка приготовилась к атаке неведомых скатов. «Полная тишина. Все системы на уши. Докладывать о малейших писках». Лодку заполнила тишина. Слышались лишь усиливающиеся потрескивания корпуса, дыхание людей да электронные шумы аппаратуры. Экраны озарило едва пробившееся сквозь 200-метровую толщу воды слабое свечение. Постепенно стал вырисовываться призрачный фиолетовый пузырь в кратере, позволивший разглядеть смутные очертания крыши стадиона. «Стоп погружение», — скомандовал Ашмарин. «Ух, если это пиндосы!» — мрачно процедил сквозь зубы старпом. «Еще дрон!» Лодка бесшумно выплюнула беспилотник. Ее торпедные аппараты были заполнены водой, а не воздухом, как на субмаринах прежних лет, и торпеду или другую подводную технику ударно выдавливала струя воды под большим давлением, что и позволяло стрелять практически без шума. Пальцы на курках. Офицеры, отвечающие за боеготовность своих систем, дружно отозвались короткими «Есть на курках». Команда означала, что стрелять надо было при произнесении капитаном первой буквы слова «ПЛИ». Выпущенный беспилотник завис над кратером, навострив свои глаза видеокамеры и уши сонары. Однако никакого свечения, отмечавшего местоположение крыши стадиона, не увидел. «Что за черт?» — вырвалось у старпома. «Ниже!» Дрон начал опускаться, однако и глубже не обнаружил пузыря света, испускаемого куполом на крыше стадиона. Впечатление было такое, будто его выключили. «Товарищ капитан!» — раздался голос начальника системы аудиоконтроля. «Звук!» Ашмарин не ответил. Он тоже услышал тихие щелчки, доносившиеся из глубин океана, похожие на звуки, которые издает открывающаяся автоматически дверь гаража. Только вот никаких гаражей на дне Тихого океана не было и быть не могло. Никакими ультразвуковыми свистами переговаривающихся дельфинов или китов, а также треском корпуса лодки, эти щелчки объяснить было нельзя. К тому же к ним изредка примешивался басовитый рокот, будто на дне кратера ворочался экскаватор. Экран связи с беспилотником потемнел. «Связь с аппаратом потеряна», — доложил техник-оператор, управляющий вспомогательными системами. Головы офицеров повернулись к Ашмарину. «Остался один дрон», — доложил командир БЧ-5. «Всплываем», — объявил капитан. Операторы засуетились, но всплыть Камчатка не успела. Внезапно из кратера ударил вверх столб ослепительного голубого света, так что все экраны поста управления засияли, как прожектора, заставив подводников отшатнуться и прикрыть ладонями глаза. Толщевод пронизал вибрирующий рык, будто недалеко произошел мощный взрыв. По нервам членов экипажа подлодки стегнул нестерпимо холодный кнут. Раздались крики операторов, многие из них отключились. Ашмарин хотел дать команду «ПЛИ» и потерял сознание. Он уже не увидел, как снизу лодку подхватила невесть откуда взявшаяся сеть, сплетенная из щупальцев, и потащила ее в кратер.